Глава 11. Сержант Малыхин, подтянувшись 10 раз подряд на руках, доставая каждый раз остреньким подбородком до железной перекладины, спрыгнул на песок. Оглядел свое отделение, усталых от бесконечных занятий солдат, которые еще не втянулись в жесткий ритм армейской жизни, их унылые лица, и, гася в себе самом возникшую к ним жалость, выкрикнул привычно и резко. «Справа по одному! Упражнение подтягивания на руках!» Сержант, уперев руки в бока, следил за выполнением упражнения. Под жарой, невысокого роста, обнаженный по пояс, в брюках и кирзовых сапогах, как и остальные бойцы его отделения, он, казалось, ничем особенно не выделялся и не отличался от них. Может быть, только был более темен загаром, чуть суше и жилистее, да лучше тренирован, поскольку служил не первый год и давно тянет, как сам любил говорить, армейскую лямку привычно и легко. И внешностью своей Малыхин ничем не примечателен. Белобрысый, с курносым носом, над которым под сводом русых, словно выгоревших на солнце бровей, то наивно восторженно, то остро весело смотрят на окружающий мир, голубея родниковой чистотой, слегка округлые маленькие глаза. Ничего примечательного ни в портрете, ни в облике. Обыкновенный русский мужик, старательный трудяга. Таких, как Малыхин, можно часто встретить в обширной среднерусской полосе в кабине кряхтящего трактора, на какой-нибудь косилке, под сломавшимся грузовиком или в гудящем цеху у немудреного токарного станка. В армии Малыхин служил, как привык с детства трудиться. Добросовестно и от души. По своей простоте и наивности, именно этого он требовал и от своих подчиненных, не давая им ни в чем поблажки. Расположено. Выполни. Рядовой Кирасов. Кирасов, 30-летний электрик, отец двух девочек, жилистый и тощий, тело его еще не приобрело нужного защитного загара и от нахлынувшего обилия солнечных лучей пока лишь имело красный цвет, напоминая вареных раков. Вышел из строя и напрямик двинулся к перекладине. «Отставить!» Сержант Малыхин требовал четкого исполнения любой мелочи, а подход к спортивному снаряду мелочью не считался. «Ты не на прогулку в зверинец идешь, а начинаешь выполнять упражнения. Что за походка? Да и как направляешься к турнику?» «Не турник, а перекладина», – поправил сержанта Эдик Томашевский. Он уже выполнил свой подход и, подтянувшись 10 раз не хуже сержанта, стоял в строю и тихо переговаривался с Борисом Степановым. «Рядовой Томашевский! Разговорчики!» «Он же по существу!» – поддержал друга Степанов. «По существу я вот тебя снова заставлю подтягиваться!» – незлобно пригрозил сержант и вцепился взглядом в Кирасова. «Начинай!» Кирасов, рубя шаг как на параде, четко выполнял поворот, подошел к перекладине и, застыв под ней, отчеканил. «Рядовой Кирасов прибыл выполнять упражнения на турнике. Разрешите приступить?» «Приступайте!» Солдат чуть присел, спружинил ноги, прыжком вытянулся вверх и, вцепившись обеими руками хватом спереди, повис длинной колбасой. Было видно, как на его спине натянулись веревками длинные мышцы. Кирасов 5 раз подтянулся, а на 6-м, как ни старался, весь напрягаясь и тужась, как ни тянул вверх подбородок, но осилить считанные сантиметры и дотянуться до нагретой железной трубы, укрепленной на 2 копанных в землю столбах, так и не смог. 6! Выдохнул он, спрыгивая на песок. «Не 6, а 5!» – уточнил сержант. «Только 5. «Ну, 5,5, если уж точно говорить». «Половинки не считаются», – сказал Малыхин и добавил. «Повторить упражнение». «Есть повторить упражнение», – уныло отозвался Кирасов. На втором подходе он смог подтянуться лишь 4 раза. Да и то в последнем, в 4-й, и еле-еле достиг подбородком заветной трубы. 9, – громко подсчитал Томашевский. «Какие 9?» – скривил губы сержант. «Всего 4!» «Нет, 9!» – поддержал друга Степанов. согласно законам арифметики». «Какие еще тут законы?» – недоуменно спросил сержант. Он нахмурился, пытаясь понять, что они, эти острые на язык москвичи, вкладывают в слово «закон», имевшее для него, Малыхина, большое, можно сказать, магическое значение, поскольку при одном напоминании закона он робел и тушевался, как перед старшим армейским начальством. Солдаты отделения притихли, ожидая развития событий. «Самые главные!» – отозвался тут же Томашевский, включившись в игру, с полслова понявший мысль Степанова, и наизусть произнес. «Согласно закону арифметических сложений, простых цифр, сумма их от перестановки слагаемых не изменяется». «Что-что?» – хмурился сержант. «Сумма их, говорю, не меняется», – и пояснил сержанту, скрывая улыбку на полном серьезе. «5 плюс 4 будет в сумме составлять 9». «Так кто ж за два подхода?» – нашелся сержант. «За два. А по нормативу как?» «Там в нормативах насчет подходов ничего не сказано конкретно. Записано лишь так», – Эдик снова процитировал наизусть. «Подтягивание на руках. Норматив 10 подтягиваний». «А у Кирасова сколь, а? Опять же ниже нормы». «Пусть еще раз подтянется, и будет норма», – примирительно сказал Степанов. «Так это ж форменное нарушение!» «Не форменное, а формальное», – опять поправил сержанта Томашевский и, поняв, что переиграл, что сержант сейчас может взорваться и заставить всех отжиматься на руках под его команду, с самым наивным видом спросил. «Разрешите задать один вопрос?» «Только по существу». «По самому, что ни есть существу», – сказал Томашевский в тон сержанту и спросил. «А как понимать в нашей данной обстановке боевую взаимовыручку?» Боевая взаимовыручка – любимый конек молодого лейтенанта Потанина, и сержант, полностью согласный со своим командиром, всячески ее насаждал. Боевая выручка есть главный фундамент красноармейской спаянности, основная отличительная особенность нашей первой в мире рабочей крестьянской Красной Армии, когда каждый ее сознательный боец действует по главному пролетарскому принципу «один за всех и все за одного». Лихо и без запинки, словно это его собственные мысли, отчеканил Малыхин, повторяя слово в слово изречение своего лейтенанта. И далее пояснил, что боевая взаимовыручка состоит в том, что каждый боец должен знать и уметь выполнять обязанности своего соседа и товарища, чтобы в бою, если тот окажется раненым или будет выбит из строя, он так и говорил, выбит из строя, а не просто убит, заменить его и продолжать поражать противника. Боевая взаимовыручка, значит, заключается в том, что один боец выполняет свои обязанности и своего товарища, сказал Томашевский, упрощая содержание понятия. Именно свои и своего товарища, механически поддакнул Малыхин, смутно подозревая какой-то подвох, ибо рядовой Томашевский всегда что-нибудь каверзное придумывает. Тогда пусть рядовой Степанов и проявит эту взаимовыручку к рядовому Кирасову, предложил Томашевский. Пусть подтянется на турнике и за себя, и за Кирасова. В строю захохотали. Все знали, что Степанов разносторонний спортсмен, перворазрядник, как лучший лыжник включен в состав сборной столицы, запросто справится с такой задачей. Сержант понял, что попался в сети, расставленные Томашевским, но вида не подал. Он ведь тоже не лыком шит, не первый год служит и не таким рога обламывал. Потому он не стал возражать и согласился, но с добавкою. «Хорошо, пусть Степанов проявит взаимовыручку, подтянется и за себя, и за своего выбитого из строя товарища, как в бою, когда раздумывать некогда. Одним словом, за один подход к турнику». «К перекладине», – снова поправил сержанта Томашевский, чертыхаясь про себя, потому как Малыхин все же обвел его вокруг пальца. Рядом на самодельном стадионе отрабатывали различные упражнения другие подразделения. Одни отделения во главе со своими сержантами разучивали приемы рукопашного боя и старательно кололи штыками мешки, набитые соломой. Другие занимались метанием гранат, прыжками в длину с разбега, прыгали через козла, лазали вверх по канату и в противогазах преодолевали полосу препятствий. У каждого отделения были свои заботы и трудности. Солдатский день с подъема и до отбоя плотно насыщен разного рода занятиями и боевой учебой. Война требовала ускоренного обучения. «Рядовой Степанов, выполняйте!» Сержант самодовольно усмехнулся. Наконец-то представился случай сбить, как он полагал, рога самому именитому солдату не только отделения, но и взвода, поставить его на место, ибо авторитет и популярность спортсмена больно задевали его сержантское самолюбие и несколько нарушали сложившиеся в его сознании простые и четкие понятия. Чем выше командирский чин, тем значительнее авторитет, и не может младший по званию быть авторитетнее своего старшего начальника. Степанов подтягивался легко и красиво. Каждый свой подъем фиксировал над перекладиной не кончиком подбородка, как сержант, а подтягивался высоко, до груди. Со стороны могло показаться, что в руках у него спрятан какой-то заводной механизм, который плавно и ровно поднимал вверх его загорелое до бронзового отлива послушное тренированное тело. 15, 17, считали хором солдаты, восхищаясь и даже откровенно завидуя Борису. Но подъемы эти давались тому нелегко. Лицо покраснело, мышцы, особенно на шее, вздулись, и жилы выделились темными толстыми шпагатами. Закусив губу, Борис напрягался, что есть мочи. 18! 19-й давался с большим трудом, но он его выполнил. Степанов опустился вниз и повис, расслабившись, сколько позволяло висячее положение, стараясь передохнуть и собраться с силами. Руки, казалось, одеревенели. Сделав пару глубоких вздохов и качнув телом, как бы помогая рукам справиться с тяжестью, начал выжиматься. «Давай, давай!» – подбадривали его друзья. «Жми, Боря!» И он сжал. Изо всех сил жал, тянулся вверх к трубе, отполированной солдатскими ладонями, медленно, сантиметр за сантиметром приближаясь к заветной, блестящей на солнце линии. Вот она на уровне лба, он даже коснулся ее, почувствовав коже теплоту разогретого на солнце металла. Стер капли пота, и они предательски скользнули вниз по щекам и неприятно защипали в глазах. Труба поползла мимо носа и пошла дальше, до рта, до шеи. Борис ткнулся подбородком вперед, прижался к трубе шеей и замер. 20! Дружно выдохнули солдаты. «Спасибо!» – крикнул радостный Кирасов. «Выручил!» «Боря, полный порядок!» – закричал Томашевский. «Рекорд!» Степанов с трудом разжал занемевшие пальцы и сразу скользнул вниз на взрыхленный песок. Ноги привычно спружинили, и он выпрямился. Усталый, довольный сам с собой, с радостным чувством исполненного долга. «Порядок!» – повторил вслед за Томашевским сержант и хмуро добавил командирским тоном. «А в свободный час рядовой Кирасов займется отработкой жима на турнике». «На перекладине!» – выкрикнул Томашевский. «На перекладине, товарищ сержант! И как прикажете после этого понимать теперь солдатскую взаимовыручку?» «Это нечестно!» – раздались выкрики. «Несправедливо!» «Разговорчики в строю!» «Постой, постой!» Степанов, ничего не понимая, смотрел на младшего и прямого своего командира. «Я же только что за него норму выполнил!» «Да, ты, Степанов, исполнил свой солдатский долг и проявил боевую взаимовыручку. Выполнил сполна норму рядового Кирасова. Это факт, и все видели». На лице сержанта не дрогнула ни одна черточка. Оно стало непроницаемым, как стена. «А как в бою я могу положиться на рядового Кирасова? на Кирасова, ежели вдруг будет выбит из строя Степанов, а? Он и за себя-то не сможет, не то что за другого». Суровая правота сквозила в его словах. Солдаты притихли. Спорить с сержантом было делом бесполезным. «Отделение! Равняйсь! Смирно! Что у нас дальше по расписанию?» Сержант вынул из кармана брюк сложенную тетрадку и, развернув ее, прочел. «Отработка приемов рукопашного боя. Защита саперной лопаткой от штыковых ударов врага». Саперных лопаток было всего 5 штук, а винтовки – деревянные, грубо струганные болванки. Но сержант знал свое дело основательно. Разбил солдат по парам. Одни атаковали, а другие защищались саперной лопаткой. У Малыхина приемы выходили четко и гладко. Отбив лопаткой удар штыка, сержант делал стремительный шаг вперед и наносил, имитируя удар ребром лопатки по шее противника. Этот прием Борису показался знакомым. Он напоминал боксерский прием, отбив ребром ладони раскрытой перчаткой прямого в лицо и с шагом вперед нанесение бокового в голову. Борис улыбнулся, вспомнив занятия в боксерской секции, тренера Булычева и своего друга Сергея Закамолдина, как они, наскакивая друг на друга, словно молодые петушки, отрабатывали этот самый прием защиты и атаки. «Где сейчас Серега? Жив ли он? Вести с фронта приходят самые неутешительные». «Борис, держись!» Томашевский энергично провел выпад вперед, тыкая прямо в лицо дулом деревянной винтовки. Степанов с поворотом тела ребром лопатки стукнул по направленному ему в голову стволу, отбил его в сторону, да так резко, что выбил оружие из рук соперника. Винтовка отлетела и упала в вытоптанную траву. «Сдурел, что ли?» – обиделся Эдик. «Сила есть, ума не надо?» «Я ж как в бою». «Вот именно как! Думать надо!» «Так думать некогда». «Ну, там и лупи на полную силу. А на мне зачем злость срываешь?» «Какую злость?» – удивился Борис. «Не понимаешь, что ли? Не соображаешь?» Томашевский постучал костяшками пальцев себе по лбу. «Побереги ее для фрицев!» «Рядовой Степанов! Рядовой Томашевский! Почему не работаете?» Сержант, казалось, видел и спиной. Томашевский поднял свою винтовку, посмотрел на солнце, которое зависло над стадионом и никак не желало опускаться, заливая все вокруг знойными лучами. День продолжался бесконечно. Нудно звенели комары, слышались возгласы солдат, удары лопаток о деревянные стволы. Смахнув капельки пота с подбородка краем ладошки, Томашевский взял свое оружие на изготовку. «Начали, что ли?» «Нападай!» – улыбнулся устало Борис и, работая в полсилы лопаткой, спросил. «Ты тоже письмо получил? Что пишут?» «В Москве карточки ввели», – сообщил Томашевский. «На хлеб и другие продукты. Я же говорил. А на стадионе «Динамо» сортируют какую-то особую воинскую группу, принимают только спортсменов. Для работы по спецзаданию. Возможно, в тылу врага». В голосе его звучала откровенная зависть. Борис и сам давно думал о том, что они влопались и на фронт скоро не попадут. «У нас тоже своя, особая, секретная», – усмехнулся Степанов и повертел в руках саперную лопатку с новейшим вооружением. Солдаты многого не знали. Да не только солдаты, а их прямые командиры. Многие из них, в том числе и сержант Малыхин, классный артиллерист, командир орудия, чей бывший боевой расчет считался лучшим в том полку, где он недавно служил, и молодой лейтенант Потанин, тоже артиллерист, писали рапорты с категоричной просьбой направить их на фронт, использовать, как писал Малыхин, по прямому назначению. Командир учебного подразделения полковник Егоров, еще недавно командовавший полком, воевавший на финском фронте, громивший своими пушками, выведя их под огнем на прямую наводку бронеколпаки мощной огневой точки знаменитой финской линии Маннергейма, складывал эти рапорты в особую папку и строго говорил одно. «Разберемся. Продолжайте исполнять свои обязанности». Полковник Егоров и сам рвался на фронт. Он был недоволен своим назначением в особо секретное учебное подразделение, в котором должны, как записано в приказе, ускоренными темпами обучать боевые расчеты владеть новым артиллерийским орудием. Но пока никаких дальнейших разъяснений не поступало. Нет ни учебных планов, ни инструкций. Нет даже главного – простого описания штатного расписания самого низшего звена – прислуги орудия, не говоря уже о батареях и дивизионах. Сколько солдат и какой специальности, подносчиков, заряжающих, наводчиков необходимо подготовить, обучить для обслуживания секретного оружия? Из кого составят боевые расчеты? Полковник Егоров пока сам знал лишь одно. Новое оружие установлено на грузовиках, передвигается своим ходом. Он видел это оружие, правда, издали. Оно не произвело на него, кадрового артиллериста, никакого впечатления. Скорее вызвало разочарование. Пушка не пушка, миномет не миномет, ни привычного ствола, ни замка. Все было в том оружии странным, каким-то диким и неясным. Полковник так тогда недоуменно и подумал – диким и неясным. Внешний вид не производил эффекта. Металлическая этажерка на колесах, да и только, которая, как ему казалось, к истинной артиллерии никакого отношения и не имела. Офицеры, его друзья из главного артиллерийского управления, даже толком не могли пояснить ему самое простое – какая система, какой калибр, не говоря уже о том, как она ведет огонь и какова дальность поражения. Он знал лишь одно – это оружие проходит испытания на фронте и в случае успеха станут спешно формировать отдельные батареи и дивизионы, к чему он, полковник Егоров, и должен готовиться.